Ястребов встретил его радостный и возбужденный. «Вы у меня обедаете, — сказал он, — и поговорим. Я другими делами занят, но скоро освобожусь. Вы необходимы мне». Патмосов поклонился. До обеда было еще добрых 3 часа, и он не спеша направился к Павловску, мимо того места, где было совершено убийство. Он шел дальше, глубоко задумавшись, когда вдруг услышал густой лай большой собаки. Он обернулся. Его нагонял всадник, а впереди всадника бежал огромный дог, оглашая пространство лаем. Вдруг к ногам Патмосова упал предмет, при виде которого он вздрогнул всем существу. Это был окурок папиросы. Окурок с таким же длинным мундштуком, такой же толщины, как те. Патмосов с жадным любопытством взглянул в сторону удалявшегося всадника и увидел только широкие плечи и густые каштановые волосы, прикрытые соломенной шляпой. Он рванулся было бежать за ним, но потом одумался, добрался до первой скамейки и сел на нее. Подле него дворник мел дорогу. — Богатое место, — сказал ему Патмосов. — Мое-то? — удивился дворник. — Не ваша, а эта дорога. Сколько по ней собственных экипажей едет? Сколько тысячных коней? А верхом? Он сейчас проскакал. Кто это, не знаете? — Где их всех знать? Этот из Царского часто ездит. Пронесется туда, потом назад, и все. Завсегда с собакою. Патмосов встал, кивнул дворнику и бодрым шагом пошел к Ястребову. — Мы на балконе сядем, — сказал следователь радушно. — Жара. У меня великолепнейшая ботвинья. Они съели ботвинью, съели отбивные котлеты, малину со сливками, и, наконец, прислуга подала коньяк и кофе. Ястребов налил кофе, предложил гостю сигару, рюмку коньяку и, наконец, раскурив сигару, откинулся к спинке плетеного кресла. — Ну-с, дорогой Алексей Романович, теперь поговорим. Вы знаете, я вчера еще арест сделал и ни свет ни заря уже допрос снял. — Молодого Савельева, — сказал Патмосов. Ястребов вытаращил глаза. — Вы откуда знаете? — Я все знаю, — улыбнулся Патмосов. — Но что же вы от него узнали и почему арестовали? — На него вчера показания сделал компаньон Дергачева, Розенцвейк. — Так. Он видел его с Дергачевым, раз. А два, у Дергачева были векселя с подложной подписью «Работы этого господина Савельева». — Так. Но что важно, на него указывает Трехин. Наконец, Савельев сказал сперва, что не видел, потом видел, и совершенно не говорит, где был ночью. Вот видите, подозрительно, а? Да-да, и еще, векселей его я не нашел у Дергачева. Вчера с судебным приставом все пересмотрел. Векселей куча, и все по срокам разложены, а его векселей нет, а? Патмосов молчал. Ястребов поправился в кресле. «Теперь этот Трехин», — заговорил он снова. «Тоже не говорит, где ночь провел. Тоже видел Дергачева и ко всему неистовый человек, совершенно одержимый. А убить — расчет. Едва он узнал, что наследство может мимо носа пройти, а?» Патмосов опять промолчал. И, наконец, Резцов. И этот прямо разбойник. Был на очной ставке с дворником и все свое. Уехал в 8 часов, а деньги нашел. Портсигар Лукерья признала. Вот он. Патмосов положил портсигар на стол и передал эпизод с Лукерьей. — Вот видите? — оживился Ястребов и заговорил просительным голосом. — Теперь все от вас зависит, голубчик Алексей Романович. Что же от меня-то? — Обличить их надо. Где были, когда выехали, как убили, чем? Я вам бумажки уже изготовил. Сделайте обыски у них, опросите всех. Господи, да вы уж знаете все это, — взмолился Ястребов. Патмосов встал, встал и Ястребов. Вот эти бумажки, пожалуйста. Хорошо, я сделаю, — сказал Патмосов, прощаясь с хозяином. Ну вот, Ведь из трех уж, наверное, один убийца. Четвертый, — засмеялся Патмосов и, пожав руку хозяину, вышел в сад.